Что касается Верейска, то любые разборки в княжеском городе могли закончиться тем, что род-инициатор исчезал с лица земли, так что Даше там было безопаснее, чем под прикрытием отца. «Ох, не знаю», — Зырянов нахмурился, — «тогда ей бы вещи с собой взять. Пап, ты чудо, я отзвонюсь из гостиницы, чтобы ты не волновался», — бросила Дашка и умчалась в дом. «Эхе-хе», — вздохнул Зырянов, — «и так плохо, и так плохо, в Верейске ее тоже могут достать. Плохо быть маленьким родом, а вы к нам вступайте», — предложил дядя. «Будете Песцовыми». «Песцовы, сила». «Ага, сила», — хохотнул Зырянов. «Шутники вы с Ильей. Песцовой разве что Даша станет, если молодые сговорятся. Тогда да, объединятся. Но с точки зрения усиления, ни мы для вас, ни вы для нас, не вариант». Даша выкатила чемодан, и у меня появилось подозрение, что он был уложен намного раньше, потому что я... Когда дед выставил меня из дома, собирался дольше. Чемодан без проблем поместился в безразмерном багажнике, а Даша умильно на меня посмотрела и попросила: «Илюш, ты же пустишь меня на переднее сиденье, меня на заднем укачивает». «Садись», — легко согласился я. «Мне с Федей проболтать всю дорогу не в тягость». Шишкин выскочил за ворота, едва мы подъехали, махнул рукой кому-то в доме нам невидному и уселся рядом со мной. «Ну и неделька выдалась», — выдохнул он. «Хоть отдай документы и не возвращайся. Все как с цепи сорвались. Тоже проблемы?» — понимающе сказала Даша, даже не разворачиваясь к нам, а следя по зеркалу заднего вида. Кажется, она поняла, что нужно было сказать, что сзади укачивает Федю. Но теперь уже поздно. Дядя выехал на трассу и резко увеличил скорость. Это сразу выявило преследующую нас машину с гербом Красильниковых. Теоретически, конечно, они могли нас и не преследовать. Но останавливаться и проверять, разумеется, дядя не собирался. Он временами поглядывал в зеркало заднего вида и хмурился, но защиту на машине пока не активировал. Федя долго не понимал, почему мы все такие взведенные, пытался шутками разрядить обстановку, лишь через час наконец обнаружил преследователей. «Илья, глянь-ка на ту машину. Мне кажется, по нашу душу». «Не совсем по нашу. Это Дашкины поклонники. Даш, твой отец где-то Красильниковым дорогу перешел?» «Ага», — вздохнула она. Федя тут же набрал отца и сообщил, что нас преследуют люди Красильниковых. В теории Тимофей Игнатьевич перезвонит Красильниковым и поинтересуется, не попутали ли они берега, после чего машина развернется и торжественно исчезнет за линией горизонта. Но это в теории, потому что на практике указание уехать они получили, но, прежде чем развернуться, выпустили по нашим колесам ледяные лезвия. В результате дяде пришлось срочно тормозить. «Козлы», — эмоционально высказалась Даша. «И еще какие. Обе задние покрышки оказались прорезаны, а запаска в наличии была лишь одна. При этом находились мы примерно на середине пути до Верейска». «Снять и проклеить?» — предложил я. «Заодно клей испытаем. Я как чувствовал, флакон взял». На самом деле, я взял по флакону или баночке каждого сделанного мной снадобья на случай, если вдруг удастся договориться о сбытии в Верейске. Клей я делал именно что на пробу, потому что не представлял, куда его можно использовать. Застывал он полностью за 15 минут, схватывал намертво, при этом не влиял на качество проклеиваемого материала. Собственно, через эти 15 минут можно будет подкачать колеса и ехать дальше, даже не трогая запаску. «Как вариант», — недовольно сказал дядя. «Зад домкратом поднимем, снимем и проклеим оба колеса. Или одно, а второе запаской заменим. Давай оба. По времени то на то получится. А если не выдержит клей, тогда ставим запаску и осторожно до ближайшего шиномонтажа». Федя тем временем опять созванивался с отцом, оторвал трубку от уха и спросил: «Олег Васильевич, у вас запись шла?» «Разумеется, я всегда включаю регистратор. Папа говорит, что тогда они к вам и с извинениями, и с деньгами завтра же прибегут, и с новыми покрышками». «Хорошо бы с покрышками прямо сейчас», — сказал дядя, выволакивая домкрат, солидный такой, соответствующий машине. «Но это конкретная наглость, напасть на представителей трех родов. Извинениями они не отделаются». Вскоре зад машины повис на домкрате, и мы смогли снять колеса. Порезы были ровные как по линейке и очень тонкие. Для клея у меня кисточки не было, пришлось проливать тонкой струйкой, стараясь не налить слишком много. В описании говорилось, что клея нужна самая малость. Вот и проверю, а заодно запомню, что в бутылек с клеем нужна кисточка. Подсознательно я ожидал еще какой-то гадости, и не зря. «Откуда вылез пучеглаз?» — я не видел. А когда заметил эту уродину, изрядно удивился, откуда здесь могло взяться изнаночное создание, да еще больших уровней. Если бы не тренировки на полигоне, на котором мы с Олегом отрабатывали поединки с такими тварями, мы могли бы лечь все четверо. Двигался Пучеглаз со скоростью, не уступавшей скорости разогнавшейся машины, и был совершенно инертен к магии. Не действовали на него никакие магические заклинания, только физический урон, с которым у нас было, прямо скажем, так себе. Отбросив необходимость шифроваться, я призвал бархатницу, которую тут же направил на Пучеглаза, представлявшего из себя уродливую пародию на висящий в воздухе огромный глаз, от которого отходил длиннющий хвост с шипами. Кулинария радостно подсказала, что этот хвост используется для деликатесных блюд, но добыть его – та еще задача, потому что удар канатом толщиной в руку и сам по себе может быть убийственным, а когда там на конце еще и жало. Олег выругался и бросился к бардачку, у него там лежал пистолет, я же вызвал каменные когти. Поединок, конечно, не тренировочный, но это единственный вариант достать эту тварь. Вне изнанки изнаночные создания живут не больше пары часов, но у нас этого времени нет. Бархатница двигалась много медленнее Пучеглаза, но поскольку двигалась ему навстречу, радостно вытягивая хоботок для поцелуя, Пучеглаз на нее отвлекся, попытавшись сбить хвостом. Дядя добрался до пистолета и сделал пару выстрелов, но пули ушли в толщу тела Пучеглаза как в вату, не создав ни малейшего неудобства для нападающего. Пока его отвлекала только бархатница, по которой, несмотря на ее относительную медлительность, Пучеглаз не попал еще ни разу, а вот она по нему попала, и вместе удара жалом из него вытекала белесая слизь самого отвратительного вида. Я подобрался к Пучеглазу на расстоянии удара и резко чиркнул, попав одной рукой по сопряжению шарообразного туловища с хвостом, а второй – по самому туловищу, после чего отскочил. По месту, где я только что был, лупанул толстенный канат хвоста, но уже не столь уверенно лупанул, как раньше, и потому, что я его надрезал, и потому, что из дыры, проделанной моим каменными когтями, начала вытекать слизь довольно уверенным ручейком. Бархатница воспользовалась тем, что противник отвлекся, и ткнула его еще раз, сразу же заработав хоботом. Пучеглаз завертелся волчком, пытаясь сбросить с себя огромную бабочку, но та сложила крылья, полностью вжавшись в жертву, поэтому сбросить ее не удалось. Но и у меня подобраться второй раз не получалось. Хвост двигался не только по кругу, но и случайным образом вверх-вниз, попасть под него, расплюнуть. Пучеглаз взмыл резко вверх, потом упал и прокатился по земле, ломая бархатнице не только крылья, но и туловище. На нем осталась висеть только голова, из которой вытекала слизь Пучеглаза. Но это длилось недолго, потому что призванная тварь после смерти быстро растаяла, но слизь продолжала вытекать теперь просто из дыры в боку. С регенерацией у твари было так себе. Движения Пучеглаза стали дерганными и неуверенными, но он даже не подумал от нас удрать. Дядя уложил в него наверняка весь свой боекомплект, потому что выстрелы прекратились, и хорошо, потому что они меня отвлекали. Я постоянно перемещался, отвлекая Пучеглаза на себя и пытаясь к нему подобраться для удара. Пары ударов бы ему хватило. Это была уже не та резвая тварь, что в начале. За спиной раздался скрип тормозов, и через пару мгновений рядом со мной оказался мужчина с саблей в руке. Двигался он быстро, четко и не дал бедному Пучеглазу ни малейшего шанса. Видно было, что таких тварей убивать ему было привычно. Вот только данная особь, умерев, развеялась в точности, как не так давно моя бархатница. Призванная была, сплюнул на землю наш спаситель. Чья? Красильниковых, ваше сиятельство, ответил Федя. Тут и я обратил более пристальное внимание на того, кто пришел на помощь. Старший сын князя Шелагина, Александр Павлович. Для своих 40 с хвостиком лет двигался он на редкость быстро и плавно. Не уверен, что в поединке с ним я бы достиг успеха, хотя попробовать захотелось сразу. Но это желание из невыполнимых. Красильниковых. Недоверчиво переспросил он. Вроде бы у них никто не владеет такой техникой. Их машина нас преследовала, и их маги разрезали нам покрышки, ваше сиятельство. Кто именно выпустил эту тварь, мы не видели. Шелагин кивнул и перевел взгляд на меня. Интересная техника. Каменные когти. Мне показалось скрытое неодобрение в этой короткой фразе. А что было делать? Я оружие не взял, ваше сиятельство. Мы с дядей не подумали, что дорога окажется настолько опасной. Но выход ты нашел, и неплохой. Я раньше такую технику не видел. Родовая, ваше сиятельство. Он посмотрел на машину, но там никаких гербов не было. Вьюгинский Олег демонстративно убрал, а на Песцовские мы пока права не имели. А род у вас, Песцовы мы, ваше сиятельство, сказал дядя и, приложив руку к сердцу, поклонился. Спасибо вам за помощь. Она спасла наши жизни. Пустое, Шелагин поморщился. Молодой человек и сам бы справился, просто провозился бы чуть дольше. У него хорошая школа, это видно. Пучеглаз не самая опасная изнаночная тварь. В Верейске оставьте заявление в любом полицейском участке. Преступники получат по заслугам. Всего хорошего. Он небрежно кивнул на прощание, спокойно прошел к своему массивному ворону, сел за руль и положил оружие на сиденье рядом. Машина мягко тронулась и быстро удалилась с места происшествия. Помогать нам с колесами он не стал. И то правда, не княжеское это дело. Ну ты и выдал, Илюша, восхищенно сказала Даша, как только княжеская машина уехала. Верно сказал Шелагин, ты бы с этой тварью сам справился. А двигался ты не хуже князя. Она права, подал голос писец, ты двигался очень грамотно и, хоть провозился бы подольше, но однозначно добил бы пучеглаза сам. Хвост ты частично отсек, я поэтому и не вмешивался. Тебя нельзя было отвлекать. А правда, Илья, что за техника? Заинтересовался Федя. И это, и когда бабочка прилетела, огромная такая, тоже призванная ведь? Да, родовая техника, коротко повторил я дядину версию. Не помню у Вьюгиных ничего похожего, потому что это не Вьюгиных, а Песцовых, пояснил дядя. Странная родовая техника, которой владеет только один представитель рода, заметил Федя. Потому что вы, Олег Васильевич, ею не владеете. Замечание было логичным, потому что умей Олег то, что умел я, ему не пришлось бы бесполезно тратить боеприпасы. Если я скажу, что это личная техника Ильи, тебя устроит. И если вы не хотите, чтобы у вашего друга были неприятности, никому не рассказывайте о том, что видели. Да ты, Песцов, полон тайн, восхищенно улыбаясь мне, сказала Даша. Не волнуйтесь, Олег Васильевич, я даже папе не расскажу. Хотя зрелище было завораживающим. Схватка продлилась всего ничего, но после нее меня накрыл отходняк. Да, тварь была призванной, но удары она наносила вполне материальные. Там, где хвост пучеглаза попал по земле, появились весьма выразительные глубокие борозды. Дядина машина такой удар пережила бы только под полной защитой. Выбились из запланированного графика мы сильно. А Олег еще не рискнул нагружать покрышки после ремонта. Поехал тише и все прислушивался, как они себя ведут на дороге. Обычной в дороге болтовни не было, все молчали и постоянно оглядывались, не подкрадывается ли еще кто. Но нас не только не догнала очередная тварь, но и встретили вызванные княжеским сыном полицейские, взяли заявление на Красильниковых, к которому дядя приложил запись с регистратора, обрезанную сразу после появления пучеглаза, а потом проводили под охраной до Верейска. Даша позвонила отцу, только когда стало понятно, что до гостиницы вовремя не доберемся, пояснила, что их попугали и Олег не рискнул гнать на шинах после ремонта. Что сказал Григорий Савельевич, я не слышал, но судя по посмурневшему Дашиному лицу, ничего хорошего. Наверное, про эпическую схватку княжеского сына с пучеглазом ему успели рассказать. В гостиницу мы приехали, когда уже начинало темнеть. На стоянке Олег замерил давление в шинах и довольно хмыкнул. Надо же, не спустили. И места склейки не видно. Нужно будет всегда с собой флакончик возить. А что за клей? Заинтересовался Федя. Илья развлекается, небрежно бросил дядя, как будто это все объясняло. Забирайте вещи, пойдем заселяться. Чемодан пусть у вас пока полежит, Олег Васильевич, можно? Попросила Даша. Мне смысла нет его таскать туда-сюда. Завтра квартиру буду присматривать. Туда сразу и отвезем. Согласился Олег. Так, заселяемся и ужинать. Я знаю здесь поблизости одно неплохое кафе, обычно там и столуюсь, когда в Верейск приезжаю. Гостиница была не из самых пафосных, но уютная и недорогая. 4 номера со всеми удобствами обошлись нам в довольно скромную сумму. По меркам княжеского города, разумеется, как и ужин в кафе. Порции там были большие, но дегустируя еду, я невольно ловил себя на мысли, что готовлю вкуснее. Судя по задумчивым взглядам дяди, которые он бросал то в свою тарелку, то на меня, такие мысли приходили в голову и ему. А вот взгляды на меня Федя и Даша говорили о том, что мне предстоит ответить на очень много вопросов, которые задать сейчас мешало присутствие дяди, сразу давшего понять, что расспросы о родовых техниках недопустимы. В конце ужина Даша спохватилась. «Я же обещала тебе подарок в Верейске вручить». Совсем из головы вылетела со всеми этими приключениями. Она покопалась в рюкзачке и вытащила небольшой пакетик с голубым модулем. «Вот в точности такая же, как у меня, только целая. У подруги выменила. Если бы ты знал, чего мне это стоило». Она недовольно сморщила носик. «Но я ее уговорила поменять на две монетки. Цени, Песцов». Я осторожно взял из ее руки модуль, боясь поверить в удачу. «Целительский», — подтвердил писец. «Целый. Сегодня и возьмем». Глава 24. Только боги знают, какое разочарование я испытал поутру, проверив то, что мне досталось. Это же черт знает что такое. Похоже, зря я обрадовался, что сделан первый шаг к нашему с Олегом освобождению. Значит, нужно срочно что-то решать. «Модуль был бракованный?» — спросил я писца. «С чего ты взял?» «Нормальный модуль, такой, как нужно». Этот пушистый негодяй был совершенно невозмутим и не хотел понять причины моей озабоченности. «Но там же ничего нет. Там нет ничего опасного, потому что этот модуль детям выдают очень рано. Он запускает дополнительную регенерацию. А кроме того, там есть полезные опции залечивания на себе внешних повреждений и поверхностная диагностика себя. Детям больше ничего не нужно, а рост идет постоянно даже за счет пассивного навыка регенерации, поэтому к тому времени, как возникает необходимость брать второй уровень, по первому уже набрано в достаточной степени». На его морде росло недоумение. Он никак не мог взять в толк, чем я недоволен. Дело-то сдвинулось. Первый модуль усвоен, а значит, работа симбианта выполнена на все 100. Детям, может, и не нужно, им пассивной прокачки достаточно, но я-то рассчитывал прокачать целительство минимум до 3-го уровня. На чем я буду прокачивать первый уровень? Себя резать, а потом залечивать? Вот говоришь, знаний мало, а сам даже внимательно не осмотрел то, что досталось, проворчал писец. Ты усиление алхимических целительских зелий видел? На нем и доберешь, и зельем плюс, и в целительство очки пойдут, двойная польза. А если бы я алхимию не взял, тогда да, пришлось бы резать и залечивать, или ждать, пока сработает пассивная регенерация, признал писец. Но алхимия, дело такое, полезное и независимое, брать ее можно как раньше, так и позже целительства. Еще ты можешь постоянно проводить диагностику у себя, это тоже подкапливает навыки, но вообще я не понимаю, чего ты переживаешь? Модуля второго уровня у нас нет, а к тому времени, как появится, у тебя первый уже будет полностью прокачан. Ты меня успокоил. Но писец притворился, что сарказма не заметил. Можно еще подумать, какие навыки помогут в развитии. Маги часто брали первый уровень разных профессий, и чтобы понять, нужно ли им это, и чтобы подкачать навыки по близкой профессии. И что здесь может быть близким? Скептически спросил я. Например, из немагических, оказание первой помощи. На самом деле, если покопаться в немагических модулях, можно много чего найти. Для магов, конечно, даже в них информации больше, потому что одно-два заклинания как минимум туда вложены. Но в целом инфа рассчитана в том числе и на людей без магии. Изучение языка откладывалось, нужно было найти что-то для прокачки целительства, которое все же было в приоритете. На одних целительских зельях я не вытяну, если не удастся добыть ингредиентов. Ты же помнишь все, что есть у нас с дядей, уточнил я. Что из этого может пригодиться для наращивания навыка целительства? Пока не вижу подходящего модуля, но я начинку некоторых даже приблизительно не знаю, слишком далеки были интересы моего создателя. Возможно, стоит походить, посмотреть модули в местных лавках, что-то и включится. Но сомнения, звучавшие в его, или в моем внутреннем, голосе, прекрасно чувствовалось, так что я морально приготовился себя резать, если в ближайшее время не найдется выход наизнанку, откуда смогу притащить нужные ингредиенты для зелий. Адреса магазинов, где продавались вещи древних, я глянул. Все равно придется искать остальные модули как по целительству, так и по стихийной магии. Один такой магазинчик нашелся совсем недалеко, и я даже успевал туда сбегать до того, как всей толпой пойдем завтракать в кафе. Так что я заглянул к дяде, который как раз проснулся, и сообщил, что отлучусь минут на 20, не больше, а потом рванул на соседнюю улочку, хотя внутренний голос, мой, а не писца, был полон скептицизма. И не напрасно. Магазин был маленький, а ассортимент в нем весьма куцый. Строительный магазин вскрыли, сообщил писец, когда мы осмотрели не такой уж большой выбор товаров. В смысле, тебе подойдет только, если купишь контейнер с инструментом и начнешь методично лупить по пальцам. Тут модули по строительству, строительный инструмент в контейнерах, и даже пара типовых домов полным набором. Ну и так по мелочам. Я решил, что лупить по пальцам могу и обычным молотком, и разочарованно покинул магазин, но все же уточнил у писца. А зачем типовые дома при модуле строительства? В него же наверняка входит вся информация по типовым проектам, с материалами, там полный набор, которым может воспользоваться и не маг, только ключ для открытия контейнера нужен. Они там тоже есть. Это радужные пластинки, которые лежали на витрине, если ты не заметил. Еще нужно пустое пространство, на котором будет разворачиваться стройка. Это не магу нужно, потому что маг сможет и очистить землю, и изменить проект под себя, если будет владеть базовым строительством. Более того, он сможет менять дом и в дальнейшем добавлять подвал, балкон или веранду, и даже увеличивать дом в ширину и высоту. Так что теоретически я бы тебе рекомендовал в будущем строительство взять, хотя бы первого уровня. Его на все изменения хватит, а сидр нужно будет где-то хранить. У меня проблем с хранением сидра нет. Это пока. Вот сделаешь первую партию по уникальному рецепту Зырянова, поймешь, чего был лишен все это время. Писец выудил откуда-то высокий бокал с золотистой жидкостью и притворился, что наслаждается ароматом, а потом и вкусом. Настолько выразительно притворился, что я сразу вспомнил, что качает алхимию и кулинария, в которую входит отдельным модулем алкоголь и, поди, качает еще сильнее, если делать спиртной напиток с нуля, а не смешивать коктейли. Но заводить перегонный куб непонятно где, так себе идея. Это вон Святославу Зырянову было хорошо. Свой дом, свой сад, свой подвал со своим сидром, пей не хочу. Как все легко решалось во времена твоего создания. С чего бы? Как с чего? Захотел построить дом, купил контейнер, и вуаля. Знаешь, сколько такой контейнер стоил? Там полный набор материалов, причем качественных, не абы что. Идеально выверенное дорогущее заклинание, связанное со всеми частями. И брать нужно было не один, или докупать потом остальное. Сейчас контейнер фактически за бесценок уходит по сравнению с реальной стоимостью, потому что считается строительным материалом древних. Вообще, умора, столько разных контейнеров, а у вас они все одинаковые и стоят в зависимости от размеров, а не от начинки. Писец тоненько и противно захихикал. Очень обидно захихикал, хотя я признавал, что та же алхимическая лаборатория обошлась бы мне куда дороже, если бы я ее закупал не контейнером, а современным набором. С другой стороны, дом по цене кирпича выглядел еще привлекательнее, хотя в том магазине кирпичи древних нестандартно большие и дорогие. Брать что-то про запас возможности у меня не было, так что я постарался выбросить из головы мысли о почти халявном жилище. Ставить мне его все равно некуда. Дядя ждал в холле гостиницы. Ни Даши, ни Феди не было, поэтому родственник спросил прямо. С модулем проблемы? Какой-то ты совсем не радостный. Не то чтобы проблемы. И я коротко обрисовал ситуацию с прокачкой целительства. Засада, согласился дядя, страдальчески скривив физиономию. Калечить себя не вариант. Так что остается алхимия. В крайнем случае придется покупать ингредиенты. А что делать? Он вздохнул, потому что с деньгами у нас было туговато, с учетом оплаты обучения из собственных средств и вполне вероятной безработицы самого дяди. Пока ничего, у нас все равно второго модуля нет, напомнил я, можно не форсировать события. Вот сходим сегодня к Лихолетову, и вдруг, оптимистично предположил дядя, у него коллекция куда больше моей. Во сколько идем? Я иду сейчас, а нас двоих он пригласил на ужин. Конечно, встает вопрос с Дашей и Федей. Их мы с собой взять не можем, но существует вариант, при котором на ужин не пойдем и мы, а если пойдем, то в гостинице твоим друзьям ничего не грозит. Вскоре подошел Федя, а за ним, Даша, которая радостно сообщила, что папа дал отбой всем мерам предосторожности, потому что с Красильниковыми уже разобрались. Чтобы у нас не осталось сомнений, она позвонила отцу, и тот все это повторил Олегу, да еще добавил подробностей, от которых у моего родственника брови поднимались все выше и выше, стремясь слиться с линией волос. «Так что, Песцов, можешь меня не провожать», — сказала Даша вполголоса, пока дядя был занят разговором. «Все равно нам с Федей почти в одну сторону, но за монетку ты мне все равно будешь должен, Только я так и не придумала что. Тортик, уточнил я, потому что с долгами нужно разбираться как можно скорее, и я надеялся обойтись малой кровью. Деньги предлагать было нельзя, подруга смертельно обиделась бы, а фантазия у нее неуемная, как придумает потом что-то и как выставит счет уже на это. Лучше бы точно знать, что ей нужно. Точно, тортик, она захихикала. Только сделаешь его лично, Песцов, и условие, он должен быть съедобным. Пока не получится, будешь должен. Судя по ее радостной физиономии, она была уверена, что должен я ей буду до конца жизни. Договорились. Я точно помнил, что у дяди есть модуль торты и десерты с выпечкой. Ради Даши можно его вне очереди использовать. И ради прокачки алхимии, разумеется. Как только сниму жилье, так и сделаю. Героический поступок, Песцов. Мою новую фамилию Даша выговаривала четко, но с затаенным смешком, который иногда прорывался. Буду ждать, что у тебя получится. Вот и получилось, что после завтрака мы разбежались. Даже в обед не договорились собраться вместе. И Даша, и Федя решили после подачи документов поискать жилье, а искать они будут очень далеко от того места, где искать буду я, так что не встретимся. Даже сейчас они собирались прогуляться, а мне нужно было вызывать такси или трястись на автобусе почти час. Я выбрал первое. Таксист оказался весьма разговорчивым мужичком и вываливал на меня сведения с такой скоростью, что я еле успевал их воспринимать. «Зря ты туда хочешь», — начал он меня отговаривать, как только узнал, зачем я иду. «Опасное место. У них каждый год кто-нибудь да взрывается, а то и не один, целыми компаниями. Вот скажи, почему для алхимиков изготовление взрывчатки прямо медом намазано, а нет, чтобы какое целительское снадобье придумали? Все пользы больше. Может и придумывают, только оно не так заметно получается, как взрывчатка. Результат не столь резонансен. И то правда», — хохотнул он. «И все же, паря, я б тебе не советовал туда. Опасные и учеба, и работа, и производство размещены где попало, потому что нормальные люди не хотят, чтобы рядом с ними что-то взрывалось и горело. Даже снимать квартиру приходится втридорога. Агенты с них двойной процент берут. И страховку. А если без агентов?» «Без агентов», — он задумался. «Без агентов сейчас мало кто сдает. Разве что бабки какие. Но страховку с тебя все равно запросит. Так что подумай, паря, пока не поздно». «Поздно. Мне без вариантов нужен диплом алхимика, а родовое дело», — понимающе кивнул он. «Тогда да, без вариантов. Если хочешь без агентов снять, походи сам по частному сектору, поспрашивай, надежнее будет. Причем на первый вариант не соглашайся, узнай сначала, не кидала ли. И даже если не кидала, то вдруг найдется подешевле». Почти до приезда к академии он рассказывал, как экономнее снять жилье, не попавшись на удочку мошенников. По его словам выходило, что тех, кто хочет незаконно нажиться на студентах, вагон и маленькая тележка. Главное, договор не забудь составить и подписать, и ты его документы должен глянуть тоже, не только он, твои. И вообще пройдись, поспрашивай, кто сдает и какая у них репутация. Поспрашивать у местных, самое надежное. Советы были не лишними, потому что раньше я квартиры не снимал. Выслушал внимательно, поблагодарил и чаевых добавил к оговоренной плате. Не знаю, насколько эта информация окажется полезной, но таксист выдал еще и дополнительную раскладку про то, какая часть жилой зоны около академии считается приличной, а какая – не особо. Здание академии красотой не потрясало. Обычное здание старой постройки без украшательств – этакий серый параллелепипед с окнами, равномерно распределенными по всему фасаду. Приемные комиссии всех шести факультетов находились на первом этаже, обычные столы, за которыми со скучающим видом сидели люди. Поступающих почти не было. Только три человека у стола от факультета цифровой инфраструктуры, ну так то и не алхимия вовсе, и магия для этого дела не нужна. Я же, после совета с дядей и Песцом, выбрал факультет общей алхимии. К его столу сейчас и подошел. Парнишка, который отвечал за прием документов, при моем появлении оживился, еще сильнее он оживился, когда увидел мой аттестат, ну а информация о фехтовальных наградах привела его в экстаз, который пропал тут же, как только он увидел информацию по моим кругам силы. «Три для нашего факультета мало», — нахмурился он. «У нас нагрузки знаешь какие, о нагрузках я знал, как и о том, что их выдержу, потому что здесь не требуется одномоментный выплеск. То есть энергии у меня хватало, просто пользоваться ею я мог ограниченно. Я справлюсь, не знаю, было бы хотя бы 4, на бытовую или косметическую не хочешь, я похож на того, кто горит желанием заниматься косметической алхимией. Зря ты так, там и с троечкой нормально учиться, и нагрузка у них меньше нашей, и работу они находят легко. Но мне подходило только общее, потому что только после нее я получал право делать зелья разной направленности, в том числе и бытовые, и косметические, и целительские. Да, там учились дольше, ну и что, если бы я хотел туда, я бы подошел к столу того факультета, логично, начал я заводиться. Мое дело предупредить, что с тройкой к нам нежелательно, буркнул он и тут же оживился и заорал. Елизавета Николаевна, подойдите, пожалуйста, и мне куда тише, наша замдеканша, вот как решит, так и будет. Елизавета Николаевна, высокая худая блондинка лет 35 в аккуратном деловом костюме, подошла тут же. Что случилось, Сережа? Да вот парень с тройкой к нам хочет, пояснил он. Я ему пытаюсь объяснить, что он не потянет, но никак. Деньги мои, риск мой, ответил я. Мне нужен именно этот факультет, на другом себя не вижу. Если бы ваши, молодой человек, мягко сказала Елизавета Николаевна, а то ведь родительские, их не так жалко, правда? Деньги, которые я собираюсь отдать за обучение, заработаны лично мной, резко ответил я, и я привык здраво оценивать свои силы. Она недовольно прищурилась, пытаясь понять, насколько соответствует истине мое утверждение. Я ответил вызывающим взглядом, потому что точно знал, что они не имели права отказать в приеме документов. 3 круга – это минимальный уровень, да, но достаточный для поступления. Аттестат у него хороший, заметил Сергей, и победитель соревнований, опять же. Он подвинул мои грамоты к блондинке, и та мазнула по ним взглядом. Вьюгин, Песцов, мы с дядей отделились в боковую ветвь и фамилию поменяли. С каким дядей? Олегом Васильевичем. Только я не понимаю, какое отношение имеет эта информация к моему поступлению. Все данные по смене фамилии привязаны к моему идентификатору. Выставили, хмыкнула она, и было в этом что-то такое личное, что я сразу вспомнил про роман моего второго дяди. Имя тоже соответствует. Не думаю, что тут целая толпа замдеканов по имени Елизавета. В некотором роде, признал я, Вьюгины даже учебу не захотели оплатить. Почему? Хотели, но не алхимию. Предлагали любую другую на выбор. А вы хотите сюда? Ни учеба не пугает, ни проблема с трудоустройством, а она будет. Вьюгины не алхимический род, зато Песцовы алхимический. Она насмешливо хмыкнула и сказала, что ж, Илья, в некотором роде вы правы, деньги ваши, риски ваши, но учтите, что поблажек по силе вам делать не будут. Сережа, примите у него документы. Глава 25. Документы я сдал и даже оплатил первый семестр. Деньги у меня были с собой, так смысл оттягивать неизбежное. После того, как Сергей снял с себя ответственность по приему моих документов, переложив ее на хрупкие плечи замдекана, он успокоился и стал еще доброжелательнее, чем поначалу. А уж когда узнал, что на место в общежитии не претендую, добавил к информации таксиста по съему жилья еще свою. Если есть деньги, лучше в поселок сунуться, чуть дальше от академии, зато закрытый и охраняемый. Дом там не снять, только комнату. Причем у нас снимали даже с полным пансионом. Могу адрес дать, там должно как раз освободиться жилье. Давай, конечно, буду благодарен, обрадовался я. И если есть другие варианты, тоже давай. Потому что полный пансион, это здорово, но кулинария качает алхимию, чем мне пренебрегать было нельзя. И не факт, что при съеме комнаты там разрешат чем-то этаким заниматься. Так что комнату в поселке посмотрю, условия узнаю, но и по другим местам прошвырнусь, чтобы иметь представление. В идеале мне нужно снять дом полностью. Сергей написал несколько адресов, где должно образоваться приличное свободное жилье, после чего немного рассказал об учебном процессе, делая упор на спорт. Стала понятна его радость от моих фехтовальных успехов. Традиционно алхимики тащились где-то в хвосте по всем межвузовским соревнованиям. Иллюзий относительно меня Сергей не питал, но был уверен, что в одних соревнованиях я поучаствую, в тех, которые будут ближайшей осенью. Но вообще лучше бы ты к бытовикам пошел, не удержался он. Больше вероятности, что задержишься. Хотя, к ним же и перевестись можно, если что. На этой позитивной ноте мы расстались, и я решил сразу определиться с жильем, посмотреть варианты, выбрать что-то подходящее и снять. Времени было до ужина с Лихолетовым, завались. Хотя мысль о том, чтобы ему помогать с вещами древних, вызывала отторжение. Возможно, если бы не его приезд, мы бы на раскопках задержались подольше. Но и возможно, что скандал нас затронул бы куда сильнее. Единственный доступный для меня прокол был. Эх, я вышел из академии и огляделся. Посмотреть сначала бюджетные варианты или пойти в поселок. Не тянуло ни туда, ни туда. Ты сопряжение давно не использовал, напомнил писец. А здесь место такое, подходящее. Почему так думаешь? От здания академии веет чем-то родным, ностальгически сказал писец. Я хмыкнул, но сопряжение использовал. Сначала первого уровня, потом второго, и на втором внезапно почувствовал отклик. Я же говорил, заволновался писец и активно задергал хвостом. Только бы место не слишком открытое было. А если вообще в доме, какой идиот будет ставить дом над местом возможного прокола? Это же опасно, уверенно ответил писец. Чем? Выплеском изнанки. Не слышал, чтобы изнаночные твари к нам прорывались. Я разве говорил про изнаночных тварей? Я про выплеск энергии. Она запросто разрушает все, с чем сталкивается. Все известные места проколов прикрыты строениями. Можно прикрывать заклинаниями, если знать как. Но я сомневаюсь, что знают. Скорее, дело в том, что прокол используется постоянно. Тогда и энергия течет постоянно, а не выплесками. Все это время я не только болтал с писцом, но и уверенно двигался в направлении, указанном сопряжением. Поэтому уже понимал, что малой кровью отделаться не удастся. Место прокола было внутри поселка, значит, жилье вне его исключалось. Пока я шел, заклинание сопряжения развеялось, пришлось запускать новое. Поселок действительно оказался охраняемым, со шлагбаумом и пропускным пунктом, небольшой будочкой, в которой сидел охранник, не слишком молодой и не маг. Над пропускным пунктом висела табличка, из которой я узнал, что поселок называется Философский камень. С юмором был основатель, однако, охранник тщательно записал мои данные и сказал, «Вообще, у нас владельцы обычно сообщают о тех, кто к ним идет. Я не созванивался ни с кем, у меня только адреса, вижу, но на все у тебя час, имей в виду. Или если договоришься с кем, пусть хозяин позвонит мне, внесу в список». Он показал на плане оба дома, адреса которых мне сообщил Сергей, и добавил, «У нас здесь камеры стоят, так что прослежу, чтобы не озоровал». Охранник был, конечно, важным от осознания собственной значимости, но мне казался смешным, потому что справиться со мной он вряд ли сможет, если мне приспичит здесь развлечься. Но озоровать я не собирался, хотя и до первого указанного адреса не дошел, потому что место для прокола обнаружилось раньше. Расположено оно было не посередине участка, а с заметным сдвигом вправо. Сам участок был значительно крупнее соседних и завален обломками дома, а на покосившемся заборе висела табличка «Продается». Вообще, по сравнению с соседними аккуратными ухоженными домами, участок казался помойкой, как будто владелец уже отчаялся с ним что-то сделать. Я же говорил, нельзя над проколом строиться, надо брать. Как-то не сочетается «нельзя строиться» и «надо брать», заметил я. Возможно, лучшим вариантом будет снять по соседству жилье. Незаметно не находишься, возразил писец. Слышал же про камеры. Повод наконец взять ДРД. А ты уверен, что здесь камеры не с обнаружением таких вот искусников? Сколько ты туда походишь, пока не засекут? А если забор нормальный поставит? Я вернулся к охраннику уточнить, не знает ли он что-то про тот участок. Не советую, важно ответил он. Цена там копеечная, но штрафы ежемесячные переходят на нового владельца. Никакой отсрочки не делают, чтобы не перебрасывали с одного владельца на другого. За что штрафы? За ненадлежащий вид участка, пояснил он. Владелец обязан возвести строение. Ни разу не удавалось простоять зданию больше, чем 2 недели, хотя пытались строить по разным технологиям. Я же говорил, что разрушится. А еще ты говорил, что нужно брать, съехидничал я. Штрафы мы однозначно не потянем. А кто говорил про штрафы? Купишь участок, купишь несколько контейнеров, купишь модуль строительства, начал перечислять довольный писец. Вариант идеальный, только разваливающийся. С чего бы? Строишь не на месте прокола, ближе к краю участка. Достаточно пару раз открыть и закрыть прокол, напряженность упадет. Ты же прокол постоянно собираешься использовать, а тут еще второго уровня. Писец подпрыгивал от радости, не в силах унять возбуждение, которое чувствовал и я. Вариант был идеальный. почти. И вот это почти меня напрягало, потому что если идея писца о снятии напряженности окажется неверной, то мы попадем на очень большие деньги. А штраф большой, уточнил я у охранника. Тот ответил, заставив меня присвистнуть от удивления, а потом добавил, думаю, владелец уже несколько раз выплатил стоимость участка, который не может никак использовать. Участок-то больше, чем обычно. Это я тоже отметил, соседние были куда меньше. А почему больше? Владелец соседние прикупал, думал, поможет разобраться со штрафом. Там же только здание разваливается, охотно ответил охранник. Все три сейчас в один участок объединены и обременены магической аномалией. По первоначалу-то проходило, дом какое-то время стоял, но сейчас и соседи задумываются, не пора ли свои продавать. Так что не советую. Это из серии. Купил дешево, да потом согласен приплатить, лишь бы продать. Там штраф в месяц в стоимость участка. Он, конечно, преувеличил, но суть от того не менялась. Штраф был великоват. Доступ к изнанке и продажа зелий перекроет штраф однозначно, подсчитал писец. Если будет кому продавать, так у тебя есть кому, Власову, договариваться на постоянные поставки. Я вспомнил цепкий взгляд тренера, не из тех этот человек, кого удастся долго водить за нос. А это проблема. Еще проблема с самой стройкой. Контейнеры в том магазине могут оказаться пустыми. Там точно вскрыли строительный магазин, уверенно ответил писец. Так что очень маловероятно, что там они пустые. Но мы сначала проверим модуль по строительству. Если он цел, то и без контейнера обойдешься. Просто выйдет дороже, потому что придется закупать нужные материалы. Но все начальные строительные заклинания получишь, в том числе и по уничтожению строительного мусора, и по установке строительного тумана. Строительного тумана – заклинание для защиты строительной площадки от проникновения посторонних и от наблюдения за стройкой. Выглядит как туман снаружи, но совершенно прозрачен изнутри. Тем временем охранник, видя, что я над чем-то задумался, и решив, что я планирую совершить глупость, решил добавить фактов. Эта магическая аномалия вообще сильно в поселке цены уронила. Раньше-то кто попало тут не жил и студентам комнаты не сдавали, но как началось, народ кто пошустрее, уже продал свои дома и переселился подальше. А маги посильнее вообще выехали еще задолго до того, как все это началось, говорили, чувствуют себя здесь плохо. Потому что нужно либо не селиться рядом с возможным проколом, либо давать напряжению стравливаться. Но сейчас для нас это вообще идеально, сообщил писец. Сильных магов нет, сможешь сделать все, что нужно, незаметно. Я опять пошел к захламленному участку. Стройматериалы валялись довольно крупными кусками. Если что, можно будет сказать, что их и использовали в постройке. И все же решение было слишком серьезным, чтобы принимать его в одиночку, да и осуществить я сам не смогу. Я набрал Олега. «Говорить можешь, как раз от Лихолетова вышел», — ответил он. «И как результаты?» «Не телефонный разговор, у меня тоже такой появился». «Проблема с документами», — забеспокоился он. «Нет, с этим как раз все нормально, совет нужен, и, возможно, помощь, как опекуна». «Ты где?» «В закрытом поселке Философский камень». «Подъедешь, нужно что-то показать и что-то обсудить, важное роду». Минут 30. Я отключился и вернулся к охраннику поинтересоваться, пропустит ли еще моего дядю. Посмотреть на участок. Дурное дело не хитрое, неодобрительно сказал он. Пропущу, но ты пока подожди снаружи и подумай. Я согласился, тем более это отвечало и моим интересам. Разговор с дядей следовало провести без посторонних ушей. В ожидании я проходился вдоль забора и прикидывал плюсы и минусы. Причем выходило, что в самом плохом случае плюсы перевешивали минусы, потому что, даже если там такой же каменный мешок, как рядом с волковскими раскопками, то вскоре у меня будет заклинание, позволяющее лазить по стенам. Немного напрягало возбуждение писца, которое было слишком уж личным, для чего я причин не видел. Поэтому спросил прямо, ты не понимаешь, для мага собственный дом, это очень важно, а собственный правильный дом, еще важнее, со своей лабораторией, со своим садом, со своим сидром, продолжил я. Он возбужденно задергал хвостом, но быстро взял себя в лапы. Сидр тоже важен, но не является определяющим фактором. Важнее для тебя собственная алхимическая лаборатория и в перспективе собственная артефактная мастерская. А тут мы их получаем почти даром. Или не только не получаем, но и теряем кучу денег. Если не справляешься, открываешь прокол и сдаешь государству. Над таким вариантом я даже не думал, но это однозначно решит проблемы в случае, если не удастся построить дом. Так что приезда дяди я теперь ждал не в меньшем предвкушении, чем писец. Время тянулось как резина, и чтобы не стоять просто так, я начал разминаться. За этим делом меня и застала Елизавета Николаевна, которая проходила мимо. «Илья», — удивилась она, — «что вы тут делаете?» «Дядю жду», — ответил я. «Он тут живет?» «Нет, я хочу предложить ему вариант с покупкой участка». «Вы с ума сошли?» — возмутилась она, сразу сообразив, о чем речь. «Извините, что так грубо, но вы повесите на себя долговое ярмо, и совершенно бессмысленно повесите. Не знаю, сообщили ли вам об обременении магической аномалией, о штрафе на собственника и о том, что там невозможно что-то построить». «Сообщили», подтвердил я. «И вы после этого все равно хотите его купить? Смотрю, вы склонны к опрометчивым решениям». Она неодобрительно прищурилась. «Елизавета Николаевна, я всегда сначала думаю, потом делаю. Вот и сейчас хочу посоветоваться с дядей, он скоро подъедет». Как только она услышала про скорое появление моего родственника, сразу заторопилась уйти, лишь сказала на прощание: «Только расскажите ему все». И быстро-быстро зацокала каблучками к проходной. Красиво зацокала. Если у дяди Володи был роман с этой Лизой, то я не понимаю, как он мог остаться с тетей Аллой. Хотя та умело давит на чувство вины, да и целительскими приемами воздействия не брезгует, как недавно показала история с дедом. После разговора с Елизаветой Николаевной прошло минуты три, и дядя наконец подъехал. Остановился на парковке перед проходной, выбрался из машины и спросил: «В чем срочность?» Когда я ему объяснил, он какое-то время размышлял, а потом неожиданно расхохотался. «Не поверишь, Лихолетов предложил мне временно преподавать археологию у алхимиков. Мол, все равно племянник туда поступает, вот и будет удобно всем. Если получится здесь с жильем, вариант вообще идеальный. Представляю физиономию твоего деда, когда ему сообщат, что мы купили участок с обременением магической аномалией. Он окончательно уверится, что мы на пару сбрендили. И не только он, что может привести к дополнительным неприятностям. Официально признать это у тети Аллы не получится», — уточнил я. «Придумает какую-нибудь ползучую инфекцию, которую я подцепил с рассыпавшегося артефакта и заразил тебя. Кишка тонка», — пренебрежительно бросил дядя Олег. «У тебя есть бумага со свидетельствованием целителя сразу после инцидента. Полным освидетельствованием, где указано, что ты совершенно здоров. А протестовывать это опасно, потому что получится конфликт живитивых и ведищевых, а значит, придется привлекать третью сторону, на что она не пойдет, есть риск обнаружения ее блоков». «То есть ты об этом уже думал?» «Разумеется. С точки зрения постороннего человека мы ведем себя странно, Алле ты нужен под ее контролем, она много на что согласна, лишь бы его получить. То есть участок берем?» «Берем. В крайнем случае, как предложил писец, открытый прокол продаем государству. Твоя репутация интуита сработает на нас и закроет вопросы, если они появятся. Разве что потаскают тебя по другим магическим аномалиям. Хех». Мы прошли через проходную, на которой теперь также аккуратно переписали данные дяди. Охранник ему выложил ту же информацию, что и мне. Наверное, решил, что племянник собирается подставить дядю. «Разберемся», — ответил Олег и прошел на территорию поселка. Когда мы дошли до участка, Олег его оглядел, сказал «подходящий» и набрал телефон владельца, указанного в объявлении. «Добрый день, я по поводу участка в философском камне». «Да, я в курсе обременения магической аномалией. Наш интерес, конечно, он есть. Но вот так по телефону рассказывать о нем постороннему человеку. Нет, если вы не хотите продавать, то давайте на этом и закончим. Собственник этого участка хотел, очень хотел отделаться от обузы. Даже я чувствовал, как на другом конце линии переживают, что потенциальный покупатель передумает и исчезнет. Поэтому и предложил скидку при условии немедленного оформления». Дядя помолчал, заставив его поволноваться, а потом согласился. «Продавец окончательно уверился, что мы собрались использовать земельный участок в незаконных схемах, но это не отбило у него желание расстаться с проблемной землей. Так что через пару минут, бросив на заброшенный участок прощальный взгляд почти собственника, мы поехали на встречу с владельцем». Глава 26. Сделку мы заключили сразу же. В регистрирующей организации нас предупредили, что договор из нерасторгаемых, и документы приняли только после того, как обе стороны подтвердили, что в курсе, и подтвердили не только устно, но и подписями. Вышли мы счастливыми обладателями участка, но немедленно строить дом не рванули. Сначала нужно было решить вопрос с проколом, а открывать и закрывать его без оружия я не рискнул. Вот кто знал, что оно понадобится на такую короткую поездку, причем не один раз. В магазин за контейнерами решили съездить сразу после обеда, потому что от всех этих волнений аппетит у обоих был просто зверский, а когда человек голодный, он может наделать глупостей. «Может мне одному за контейнерами пойти?» – предложил я, когда мы уже сидели за столом в облюбованном дяде кафе. Предлагал я не просто так, а потому, что опасался, что засветимся. Идеально было бы создавать личину, но до этого еще далеко. Магия воздуха первого уровня дала возможность магичить иллюзии, но довольно примитивные и неподвижные. Не понять, что это всего лишь фантом, можно было только очень издалека. А так было бы очень удобно, нанес на себя личину, и тебя больше никто не опознает. «Зачем?» – удивился дядя, с отвращением накручивая на вилку спагетти. «На случай, если запомнит, потому что писец говорит, что брать нужно не один. Ты же прекрасно знаешь, что эти строительные блоки можно купить дешевле. А ты, фигура в археологии заметная, вряд ли меня запомнит конкретно в этом магазине, а расплачиваться придется моей картой. Куда подозрительнее, если покупку по чужой карте будешь делать ты. Возможно, все удастся оплатить моими наличными. Во-первых, оплата наличными не позволяет зафиксировать плательщика. Во-вторых, ты и без того потратился на участок. Да брось, потратился, скажешь тоже. Даже с десяток контейнеров не опустошат мой кошелек. Кстати, а сколько их надо? Можно зайти на сайт магазина и прикинуть общую стоимость. Штук 5, не больше. Нужно по месту смотреть, и по комплектации, и 3 модуля. То, что предметы для покупки размножались с нужной писцу скоростью, меня немного насторожило, поэтому дяде я ответил, но и у писца поинтересовался. Почему 5 контейнеров и 3 модуля? Ты же говорил, одного хватит, это я про модуль говорил. Одного контейнера на нормальное жилище не хватит. Модули, да, пока не нужны, но пусть лежат про запас. Даже если не используешь, одно знание, что они есть, будут греть душу. Чью? Мою. Или ты отказываешь мне в этой малости? Нет, конечно, но... Я немного растерялся от напора писца. О какой душе может идти речь у симбионта, если он всего лишь слепок давным-давно исчезнувшей личности? Что но? Я, не покладая лап, переживаю о твоем благополучии, возмутился писец. Конечно, я был создан для работы в других условиях, поэтому приходится приспосабливаться и адаптировать под тебя нынешние возможности, учитывать, что нужных модулей не будет. То есть ты хочешь сделать из меня дилетанта широкого профиля? Вовсе нет. Я хочу дать тебе возможность зарабатывать магическими навыками, причем пытаюсь подобрать оптимальный набор из того, что есть. А есть не так уж и много. Причем преимущественно низкого уровня. Это так, я тебе уже говорил, что раньше маги, и не только маги, кстати, частенько брали первый уровень какой-нибудь профессии, чтобы понять, нужно ли им это. Поэтому модулей первого уровня много, и второго тоже. А вот дальше, он горестно вздохнул. Во времена моего создания считалось, что высокие уровни лучше брать естественным путем, не через модули. Но модули тоже были. Просто их меньше и найти будет сложнее, а естественным путем, через обучение у другого мага. Помнишь, как я тебе объяснял про запаховую иллюзию? Формулу можно получить из модуля и формулу можно вывести, если знать как. То есть теоретически я сам могу собрать заклинание, если знать, что за что отвечает. Теоретически, да, а практически любая ошибка может привести к серьезным проблемам, остудил мой энтузиазм писец, вплоть до летальных. Поэтому знания по магическому конструированию дают только взрослым, чтобы не экспериментировали, а детям – только модули, куда вложены уже готовые формулы, с изменяемыми параметрами, которые можно подстроить под собственные нужды, но готовые. Я задумался. Магическая чума в первую очередь выкосила взрослых магов, а с ними – и знания. Большинство родов нынче специализировались на магии одного направления. Получается, что основатель вычленил нужную деталь из первого заклинания и далее, путем экспериментов получил остальные. Потому что, насколько я понял, если учить модулями, то там критично незнание одной из стихий, они все завязаны друг на друга. А вот если выводить самостоятельно, понять, как строится нужное мне заклинание, я смогу воспроизвести его и без модуля. Причем это касается в том числе и целительства. Ты принципы конструирования знаешь? Конкретно это знание у меня вырезано, признал писец. Только по верхам могу сказать, что разбивается заклинание на кусочки, потом вычленяются общие детали, вычленяются отличия. Но делать это не советую. Разве что на полигоне, где ты не сможешь себе навредить. Да и то, чтобы получить рабочее заклинание метом перебора, требуется перебирать очень много вариантов. На начальных уровнях быстрее и проще использовать модули. Модули по магическому конструированию, шустрый какой, захихикал писец. Я же сказал, занятия с учителем. Это не отменяет наличие учебников. А они могли быть не только бумажными. Писец ненадолго задумался. Понимаешь, Илья, проблема в том, что большинству людей конструирование не нужно ни в каком виде. Им достаточно готовых формул. Они пластичны, удобны и подходят всем магическим специальностям. Твой создатель наверняка конструирование знал. Конечно, без умения создавать новое, можно только бездумно копировать старое, согласился писец. Но я, не он, я этого не знаю. И не знаю, как он учился. Да, теоретически модули могут быть. Могут быть записи лекций на кристаллах, но могут и не быть. Он забавно развел лапами в стороны, демонстрируя полное незнание предмета, и продолжил. Вселять в тебя несбыточные желания не хочу. Есть план, будем его придерживаться. Появятся деньги, займемся поисками пристальней. Ни я, ни дядя так и не доели обед. Нет, он был вполне съедобный, но именно, съедобный. А нас ждал магазин с контейнерами. В магазине, как только продавец с нами поздоровался, дядя небрежно бросил. Племянник сказал, что у вас кирпичи древних нестандартно большие. Нам нужно что-то такое для композиции в саду. Тогда вам очень повезло, воодушевился продавец. У нас таких огромных раньше не было, обычно меньше куда. Вам сколько нужно, и какие, кубами или параллелепипедами? Округлых нет, к сожалению, у нас ни разу не привозили. Так что вам показать, кстати, вам повезло, у нас акция. При покупке кирпича древних, монета в подарок. Племянник решает, выбирай под свою композицию, небрежно сказал дядя уже мне и увлек продавца расспросами о том, как часто у них меняется ассортимент. Так, сказал писец, осторожно касаешься пальцем вот этого символа и быстро убираешь руку, чтобы не активировать ничего. Они так легко активируются? Нет, конечно, но у них может активироваться менюшка, если в нее попадет достаточно магической энергии. Это маловероятно, но исключать такую возможность нельзя. Сияние над камнями древних нам не нужно. Как я понял уже потом, писец переживал в том числе, чтобы информация о содержимом контейнера была доступна только ему. Но считывать без него информацию я не умел, поэтому прошелся по залу, прикасаясь к указываемым писцом местам и только по контейнерам, которые напоминали по форме куб. «Дом вам нужен с бассейном или нет?» – неожиданно спросил писец. Я посмотрел на дядю. «Олег, небольшое уточнение для корректировки композиции. Дом будет с бассейном или без?» На лице Олега озадаченность сменилась пониманием и выражением «гулять так гулять», и он небрежно бросил. «Разумеется, с бассейном. Если есть возможность, почему бы ее не использовать?» Разумный подход, и гараж на две машины же, и с возможностью достройки. Симбиант потер лапы, как будто он был не солидным песцом, а енотом-полоскуном. Или это на него так мысль о бассейне подействовала? Тогда собираем вот так. Во-первых, бери вот этот. Я оттащил один из самых больших кирпичей древних в сторону, чтобы показать, что мы его берем, и писец принялся меня инструктировать дальше. К первому контейнеру добавились еще два поменьше, но тоже кубических.